Конечно. Да, так и говорит, предсказывает. А мы разве не видим раскол? Раскол мы видим своими глазами. Да, ну видите, Писание говорит. Писание прямо разделяет народы. Часть, как вот, есть народ из всех народов, да, Всемирная Церковь, а есть люди, которые отвергли благодать. Вот они сохраняются со своими народами, вот они будут истреблены, восставшие против Творца. То есть понятно, да? Ну, собственно, мы разве не видим, что во времена Красного террора именно так и произошло? Напрямую же на границе разделения в рамках русского народа прямо произошло. Прямо такое рассечение, помните? Так вот произошло, как и было. Да, как и... Террор-то, слава богу, закончился. Вот. А разделение закончилось. Разделение закончилось, я даже могу точно сказать, когда. В день страшного суда. Ну вот ровно тогда она закончится, да? Все народы разделятся одна, окончательно, бесповоротно. Итак. И сказано, я видел из выходящих из уст дракона, из уст звери, из уст лжепророка, трех духов нечистых, подобных жабам. Если говорит Иоанн, да? То есть он видел вот этих страшных нечистых духов, творящих знамения, подобных жабам, то есть омерзительных, да? Которые выходят от дьявола, от дьявольской троицы. Дьявол, лжепророк, антихрист. И вот эти духи, посланные как жабы, да, они при помощи великих знамений скажут, что наступило время, скажут эти духи, да, показывая знамение, можно убить всех христиан, заодно и всех евреев. Каких? Ну, которые обратились к Богу, понятно, да? Вот. Все, можно все совершить, последнее зачищение. И это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли, всей вселенной. Видите, как раз такой вопрос о том, что там какой-то народ не поклонится. Видите, как сказано, да? Так, цари земли всей вселенной. Чтобы собрать их на брань в тот великий день Бога Вседержителя. Который, когда говорит Иезекииль. Великий день суда Божия со всеми народами. И дальше Господь говорит. Вот прихожу как вор, блажен бодрствующий и охраняющий плащи свои. Чтобы он голым не ходил и не видели безобразия его. Буквально говорит из греческого. Он говорит, я вор. Я приду как вор внезапно. Знаете, когда вор приходит, он же не уведомляет о себе там почтовой открыточкой, да? Вот. Он приходит внезапно, когда его не ждут. И Бог говорит, я прихожу, берегитесь, говорит Господь. Я приду внезапно. И вы не узнаете, пока я не приду. Поэтому блажен бодрствующий, следящий за своим сердцем и не дающий украсть одежды свои. Дело в том, что Господь подобно слава говорил в Евангелии. Бодрствуйте, пускай не отягчаются сердца ваши пьянством, объедениями, заботами житейскими, потому что день тот придет как сеть на всех живущих на земле. Вот поэтому надо бодрствовать, не давать себе расслабиться. Почему Господь говорит как вор? Дело в том, что здесь Иоанну Господь напоминает о практике Иерусалимского храма. По закону Бога левиты, потомки Леви, они обязаны были чередами охранять храм. Они должны были обходить, стоять на часах у храма. Если человек засыпал, ночью обходил благочинный храм. Он обходил молча, тихо, в очень мягких сандалиях, чтобы не слышно было. А в руках у него был факел. Если человек засыпал на посту, благочинный поджигал его одежду. Поджигая одежду, по его приказу накидывали хвост сверху, сжигали на месте. Потому что он посмел заснуть перед лицом Бога. Представляете? Посмел прекратить стоять на страже перед лицом Бога Всемогущего, понимаете, около храма. И Бог говорит потом, смотрите, я приведу как вор. Если заснете на посту, знаете сами, трибунал. Вот. Поэтому, чтобы сожгу вашу одежду, все ваши добрые дела закончатся, исчезнут, так? В моем огне, моей ярости. Как бы вам голыми не хайпили, но лицом, чтобы ваши срамоты не видели. Смотрите за собой, говорит Господь, небо, не засыпайте. Не засыпайте. И все правильные. И все правильные. И гневающийся, кто не слушает его. Поэтому смотрите, Господь предупреждает. И собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Армагеддон, значит, долина Мегидо. Долина Мегидо это долина между горами Кармил и Фавор. Это огромная такая плодородная долина, считается житница Израиля. И там они находятся главный северный город Израиля, Мегидо называется. Мегидо это В этом городе мне приходилось бывать. Он сейчас раскопан. Это интересно, что это город, в котором сохранилось капище самой крупной, вообще когда-либо известной земле, капище Ваала. Это огромное, ну, размером на пол храма. Такое капище стоит. А называется по-еврейски хорошо, бам называется. Вот, и это бама, вот это на этой возвышенности, где приносили жертву людей Ваалу. Там заживо обычно сжигали людей на это капище. Вот, обычно любили детей сжигать, своих родных причем. Вот, чтобы таким образом задобрить Ваала, чтобы богатство было. Для богатства убивали родных детей. А чего вы сейчас удивляетесь? Все равно нас сейчас не так не делают, наши русские барышни, чтобы благополучие было, детей убивают. Ну, чтобы не мешали там, да? А аборты убивают. То же самое. Ведь ничего не поменялось-то. Вот. И в этом это место, оно известно тем, что это место было место великих битв Бога. В свое время это было трагическое место, где погиб царь Иосии, праведный, последний праведный царь Израиля перед концом Израильского царства. И, с другой стороны, это место великого торжества Бога, когда в этом месте Девора вместе с Валаком сокрушили Сисару. Если вы читали книгу «Судей», 5 главу, там описывается, это как раз великая битва, когда когда евреи отошли от Господа, Господь послал им, сделал так, чтобы они попали под власть хананеев, которые богам их кланялись, так? И хананеи стали властвовать над Израилем, потому что у них были железные колесницы, как танки наши, да? Вот. Железные колесницы с косами по бокам, и там стояли три человека, а двое из них непрерывно стреляли. То есть как танк своего времени, как бы того времени полностью. Вот. И Бог повелел через пророчицу Деворру, чтобы Валак пошел и сразился с этими войсками. А у них никаких войск, колесниц не было. Он говорит, я не могу поверить. Вот если ты с нами, сама с нами поедешь, вот тогда я пойду. Тогда Деворра говорит, ладно, я пойду с тобой, ну тогда будет тебе наказание такое. Кстати, победа будет не одержана не твоей рукой, а женщина победит. Вот. И действительно, Бог, они взошли на гору, всем известную гору Фавор, и стали там, а Бог привел Сисару, который пригнал огромное количество железных колесниц, в расчете на то, что он сейчас атакует пешие войска израильтян и убьет всех. Но что произошло? Когда он только собрался, Бог навел огромный ливень и начался метеоритный дождь. Понимаете, ну как бы это непрогнозируемая вещь, как вы понимаете, да? Тот самый, о чем говорил здесь пророк Иезекииль, так? Каменный град, как вы понимаете, это не град обычный, это каменный град, тот самый град, который обещан в конце. И вот метеоритный дождь, и, как сказано, звезды с небес сражались с Сисарой. Поток вышел из берегов, колесницы в грязи, естественно, ничего помочь не могли, они завязли все. Вот, и Израиль атаковали вот этих хананеев и разбили их на голову. А сам Сисар убежал, спрятался в одном из шатров, и женщина, она его напоила, Яиль, она напоила его молоком, а потом, когда он заснул, она отрубила ему голову, его собственным мечом. Вот, и проломила голову. Сначала висок его проломила, потом отрубила голову, вынесла навстречу. Эта женщина является прообразом Богородицы. Потому что Богородица таким же образом убила дьявола, проломив ему голову, да, своим смирением. И вот таким образом сбылось пророчество Деворы, которая таким образом сказала, что победа попадет в руки женщины. Да? Вот и поэтому и говори, и как раз ты пела Девора песню, что вот эту песню, что Господь совершит казнь великую. Так да погибнут все враги твои, Господи, любящие же его да будет, как солнце, восходящее во всей силе твоей, заканчивая великой песней Девора из 5 главы книги Судей. И вот вот это Армагеддон, долина, вот это, в этой долине совершится последняя битва между Богом и врагом. Когда Бог сам сокрушит на холмах Израиля вот эти великие орды вражеских государств. То есть дьявол их собрал, а Господь их истребил. Кстати, все. И тогда наступает время для седьмой язвы. Последний уже. И седьмой ангел вылил чашу свою на воздух. Понятно, да? На моря были, на реки, на землю, на царство. А сейчас на воздух. Был на солнце, а сейчас на воздух. И из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: «Совершилось». Кто здесь сказал? Христос, помните? Когда Христос сказал «совершилось»? На кресте, да? И он же говорит, то, что было сделано на кресте, его результат закончился. И история мира закончилась. Совершилось. Замысел Бога Отца реализован мною до конца, говорит Христос. Поэтому от престола Божия. Потому что на престоле Божьем кто выседает? Отец и Сын, и Святой Дух. Да? Сын Божий распятый за нас, он говорит, что то, что я сделал на кресте, закончилось. И произошли молнии, и грома, и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. То есть наступила переплавка всего мира. То самое землетрясение, о котором говорит в послании к евреям апостол Павел в 12 главе. Смотрите, говорит он, не отвратитесь и вы от говорящего, если те, кто не послушав говорившего на земле, не избегли наказания, ну тем более не избежим мы, если отвратимся от говорящего с небес, которого голос тогда поколебал землю и который ныне дал такое обещание. Еще раз поколеблю не только землю, но и небо. И еще раз, слова еще раз, значит изменение колеблемого, как сотворенного, что прибыло непоколебимое. То есть царство, и так мы, принимая царство непоколебимое, будем хранить благодать, которые будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Наступило время великого потрясения, изменения всего и вселенной, чтобы сотворенная реальность стала уже больше непоколебимой, чтобы мир весь был преображен. И поэтому Иоанн говорит, потому что великое землетрясение, какое его не бывало как с тех пор, как люди на земле. Но сначала пошли громы, громы, голоса и молнии. Помните, что когда Иоанн видел трон Бога, от него непрерывно исходили громы, голоса и громы, и молнии били в разные стороны, так? Это могущественные силы Бога, которые правят всей вселенной, так? Которые наполняют вселенную энергией, да, если угодно, силами. Теперь эти действия тайны, действия Бога, которые реально действуют до сих пор во вселенной, так? Они выходят наружу перед всеми уже. То есть действие Бога уже больше не скрывается никак. Трон Бога уже начинает как бы пробиваться сквозь материю. То есть материя начинает таять от того, что трон Бога уже начинает выходить, да, вовне. Такое землетрясение, так великое, и город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут перед Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости, гнева его, и всякий остров убежал, и гор не стало, и град величиной с талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая. Итак, вот как раз последняя кара на этом пришла, что уже кончается все. Город великий распался на три части. Великая цивилизация, которая была построена, город земной, который живет под лозунгом «любовь к себе да ненавистью к Богу», он распался на три части. Он взаимно аннигилирует, да, три части, они пожирают друг друга. И сама столица этого города, это древнее толкование, это Рим, он распадется. И города народов пали. То есть от землетрясения рухнули все, без исключения города народов. То есть и физические города, да, но и все могущественные владычества людей, да, вот эти все власти, все эти могущественные учреждения, которые сейчас так боятся, да, сейчас, знаете, запугивают нас там, да, что вот там будет там всеобщая власть, ничего от нее не скроешься, мы увидим, чем это закончится. Все города заканчиваются, понимаете? Все власти, все эти спутники, все эта система, все эта система управления, какая она система управления, когда землетрясение идет, когда все города в землю уходят. И особенно выделяется Вавилон Великий, был вспомянут перед Богом, чтобы дать ему чашу вина, ярости, гнева его. Вавилон Великий – это антицерковь. Мировая такая злая такая пародия на церковь, мировая цивилизация, враждебная Богу. Она была вспомянута перед Богом, чтобы выпила она вино ярости Бога. Перед концом мира будет уничтожена мировая цивилизация. Это масонская, там, иная. Там, да? Все эти злые силы между собой, между прочим, связанные. Что вы знаете, что масоны связаны с мусульманами теснейшим образом, так? Там мусульмане с отступниками иудеями связаны. Вот так вот. Так глобальная вот эта система, на самом деле, она рушится. Она выпивает цельное вино ярости гнева Бога. Уже не судили, Но, знаете, вот, в Китае считались благородным войной, как, знаете, когда два противника сидят между собой, чай пьют, с собой разговаривают, да, вот два этих правители войска, а их войска сражаются. Вот это, да-да. И вот как раз-то это все заканчивается. И всякий остров убежал, и горы уже не были найдены. Кстати, утонули все острова, все. Все острова уходят в море, кровавые так, и горы все рушатся. Все, кстати, рухнувшие Гималаи, обрушившиеся Альпы, Урал, там, Кавказ, да, все. Земля становится плоской. Кажется, те люди, которые пытаются в бомбоубежище спрятаться, понимаете, да? Какое бомбоубежище выдержит вот это вот глобальное землетрясение, когда уже больше ничего, земля выравнивается. А когда люди будут прятаться на земле, да, на поверхности земли, как, что их ждет там? И град, более великий, весом в талант, сходит с неба на людей. Огромный град. Представляете, градина, каждая градина по 50 килограмм. Падает на землю, да, такая полностью покрывает, такая полностью атака, да, по земле, от которой уже не спрячешься. Об этом и говорил Бог Иову. Он говорил, входил ли ты, видел ли ты хранилище снега, видел ли ты сокровище града, которое я берегу на день великой войны и битвы. Вот этот самый великий день, да, войны и битвы, который говорит здесь Писание. Этот град, знаете, находится где? За пределом космоса. Вот это вот самая вода над превыше небес, которую мы упоминаем, упоминает книга Бытия, и которая упоминается у нас в книге Псалмов, царя Давида. Собственно, и в книге трех игроков. Простите, а в Египте, там они же спрятались в домах, да. И спаслись. Да. А здесь же нельзя. То есть что, здесь дома не выдержат? А их земля съела. Как-то сложно. Может, они, конечно, и выдержат, но они будут проглочены землей, поэтому... Раз, ушли. Сначала землетрясение, потом град. Ну, в таком порядке. Нет, все. Даже людей. Вот. Но помните, что говорилось раньше в Писании, да? Единственное, что, кроме некоторых прямых исключений, а именно исключений для войск Гога и Магога, все остальные люди будут иметь такую честь, что они не смогут умереть. Знаете, да? Да. Они будут остаться живы, да, под этим градом. Но будут мучиться, естественно. Кстати, да, от вас с неба падает градина величиной 50 килограмм. Вот. Это не сможет. А вас войска Гога и Магога будут... Они будут уничтожены, да. Да. Ну, сами напросились спросить. Не надо было слушать этих жаб, простите, да, трех. Да. И похулили люди Бога от удара града, потому что велик удар этот, очень. Сами понимаете, да? Вот на этом заканчивается последняя, седьмая чаша гнева Божия. После которой уже наступает, собственно, полный конец. Вот. А на этом ярость Бога заканчивается, и в следующий раз мы будем с вами читать, каким образом эта ярость коснется вот седьмым ударом Вавилона Великого. Что за великая антицерковь, да, которая враждебна Богу, и как она будет сокрушена в самом конце. Через следующий четверг. В ближайший четверг. Они будут уже захвачены к тому времени, не успокойтесь. Все храмы будут уже к тому времени захвачены, да. А христиане останутся под Божьим покровом только. А? Каникулы будут, да. Но я думаю, сейчас мы апокалипсис закончим и...